Глава вторая. Обувная коробка, приспособленная под домашнюю аптечку, была завалена нужными и ненужными лекарствами, поэтому быстро отыскать требуемую упаковку долго не удавалось. Женька еще раз переложила скляночки и пакетики с места на место. «Там, в черной баночке, без надписи, с красной крышкой». «Все, нашла. Ты лежи, я сейчас». Женька вернулась к кровати, положив на тумбочку клочок ваты. «Вот ублюдки!» «Женя, кто такие ублюдки?» — подняла кудрявую головку маленькая девочка, сидевшая прямо на полу. «Никто, не мешай, видишь, мама заболела!» «Мама заболела!» — шепотом повторила девочка, валявшаяся рядом кукле, и погрозила пальчиком. Женька намотала на спичку вату, обмакнула в йод и аккуратно стала прикладывать к глубоким ссадинам на лице подруги. «Потерпи, потерпи. Рожать, небось, было больнее. Боюсь, тут само не срастется, надо зашивать. Давай вызову скорую». «Срастется. Стяни посильнее и пластырем залепи. Попробуй. Все равно к врачу надо. Лицо ведь не задница. Давай позвоню, Алюнь». Ольга чуть заметно покачала головой. «После. На мне, как на кошке, заживет». Женька отрезала пластырь и наложила его на рану. «Чем это они, Оль?» «Ножом. Скоты, разорвала бы. Тебе очень больно?» «По животу били, идиоты. Вот тут слева не проходит». Ольга подняла голову и сделала несколько глотков. «Я не знаю, что делать, Жека. Этот урод не успокоится. Теперь он еще и адрес знает. Не везет нам, подружка». «Он что, прийти может?» «Он придет через неделю и убьет, если я не верну деньги». «Он пугает, Оль, ничего не сделает». Ольга чуть заметно покачала головой. «Убьет, подружка. И меня, и Катьку, легко». По последнему слову Женя поняла, что Ольга действительно ожидает самого страшного. «Может, переждем где?» «Где? Не смеши. Куда я такая денусь? Да и как ни бегай, все равно достанет». «Сколько надо денег?» «Тонну баксов. Мол, счетчик натикал. Не повезло». Женя вздохнула. «Зря ты, Оль, с этим делом связалась». «Только не учи жить», — зло в полголоса ответила Ольга. «На что мне Катьку кормить? Как ты за 200 тонн в ларьке сидеть?» «Спасибо. На жрачку и то не заработаешь». Женька, промолчав, положила ладонь на лоб подруги. «Ты не волнуйся, Алюнь, с деньгами придумаем что-нибудь. Я займу на работе». «Ага, держи кармашек. Сейчас каждый за себя». Ольга повернула голову и посмотрела на дочь. Девочка ворковала что-то себе под нос, изображая доктора, лечащего куклу. «Дети играют во взрослых. Дети хотят быть взрослыми. Зачем?» «Подними ее с пола. Сквозняк». Женька взяла Катю под мышку и перенесла на диван. «Здесь играй». «Куколка, я хочу на полу». «Не называй меня куколкой». «А мама зовет». «Маме можно, она взрослая». Женька вновь подсела к Ольге. «Где ты на него нарвалась?» «Случайно, в центре. Говорю же, не повезло. И узнал ведь, гадина. Я его уже забыла, а он вспомнил». «Странно. Обычно не вспоминают. А этот прямо с улицы затащил в своего кабана. Там еще двое, тоже черные. Рожи, мама, не горюй. Отвезли в тихое местечко. Я думала, все, прощай, подружка, дождалась. Они вот покуражились, потом пропустили по разу, суки черные. Вакиль этот, которого я в гостинице опустила, паспорт нашел с пропиской, поэтому и не замочили меня там же, на пустыре. Сказали, неделя мне сроку, деньги не верну, отдам квартиру. Если сбегу, меня и дочку разорвут. А для памяти вот, ножом по щекам, паспорт себе оставили». Ольга вновь беззвучно заплакала. Женя взяла стакан и пошла на кухню за водой. Почему она не отговорила Ольгу идти тогда на работу? Работой Ольга называла свой промысел. Хотя попробуй угадай, где найдешь, где потеряешь. Поэтому и не отговорила. Да и не послушалась бы Ольга. Ее голос в их паре был последним. И возраст, и характер, и положение. Ольга имеет хоть эту маленькую однокомнатную конуру, а Женя — ничего, кроме липовой прописки в рабочей общаге, да и то только в паспорте. А по существу пшик и свежий воздух. И, пожалуйста, доигрались. Что там за крутизна, что у этих черных на уме? Попугали, трахнули, выкинули. По телеку говорят, что квартиру можно продать за 20 минут, даже если ничего не схвачено. Придут, отвезут, заставят расписаться и будь здоров, а то и без росписи. И никто не вступится, и никому не пожалуешься, а попробуешь пожаловаться, пропадешь без вести. Да, влипли. Чайник был пуст. Женька набрала воды и включила плиту, затем достала из стола пачку ЛМ и прикурила. В 82-м их первый раз повели в зоопарк. И купили каждой мороженое в вафельном стаканчике. Они были похожи на других детей, тех, что пришли с родителями. Это мороженое, эти посыпанные песочком дорожки, воздушные шарики и цветастые раскидайки на резинках, толпы прохожих. Детское сознание запоминает либо очень хорошее, либо очень плохое. Среднее пропадает, а это остается. Иногда на всю жизнь. Женька помнила тот день, как вчерашний. Она чувствовала на языке холод пломбира и сладость вафельного стаканчика, слышала его приятный хруст. Она видела Лидию Михайловну, совсем еще молодую, в зеленом драповом пальто и вязаной шапочке, с засохшим листиком в руке. Женьке было очень хорошо. Может, так хорошо, как никогда не было после. Ольга была в старшей группе. Им тоже купили мороженое, а самым послушным — раскидайчики. Они, задрав носы, подбрасывали их и отбивали ладошками. Женька очень завидовала им и никак не могла понять, почему Лидия Михайловна не купит ей такой же волшебный шарик на резинке, ведь она самая послушная в группе. Возле клеток с обезьянами они с Олей стояли вместе. Оля кидала в клетку кусочки пломбира и не разговаривала с Женькой. Старшие не должны болтать с малышней. Старшие должны болтать только со своими. Подошедший пацан больно толкнул Женьку в бок. «Подвинься, малявка приютская!» Пацан был упитан и хорошо одет, и в руках он держал не простой пломбир, а шоколадный, да еще с орешками. Женька не заплакала, хотя ей очень хотелось. Они никогда не плакали, когда их дразнили или обижали. Они давали сдачи. Этот пацан испортил ее день, ее счастливый день. Женька ударила пацана по щеке. Пацан ойкнул и выронил мороженое на песок, а потом, сорвав с Женькиной головы шапку, вцепился ей в короткие волосы. «Ты, дура детдомовская, ты, ты!» Договорить он не успел. Старшая Олька, сбив с его головы пеструю кепку, запустила пальцы в кудрявую шевелюру и рванула в сторону. Пацан отпустил Женьку, завизжал и замахал руками. Прибежали родители, прибежала Лидия Михайловна. Вечером Женька с Олькой, несмотря на разный возраст, стояли в одном углу и шепотом болтали. А потом целую неделю им не давали конфет после ужина. Сигарета обожгла пальцы, и Женька выкинула окурок в форточку. Олька никогда никого не боялась. Она могла вцепиться в волосы любому, даже очень сильному, и она всегда поступала по-своему. Год назад она предложила попробовать работу. Женька испугалась и отказалась. Тогда Ольга пошла одна, велев Женьке сидеть с Катькой. Вернулась под утро, принесла пару золотых колец, плеер, несколько кассет и немного денег. Плеер и кольца Женька продала с рук. Они не распределяли роли. Женька чувствовала себя обязанной Ольге и без лишних слов взяла эту часть работы на себя. А когда устроилась в ларек, проблема сбыта отпала совсем. Ольга работала только по мере необходимости, если прижимала с деньгами. Очень прижимала. 200 тысяч, да и то нерегулярных, тех, что приносила Женька, действительно не хватало даже на жрачку. Того черного в гостинице Ольга опустила, когда у Катьки приключился сумасшедший приступ астмы. Нужны были деньги на уколы, вернее, на лекарства. Ольга пошла на работу. Вышла удачно, взяла 500 баксов, Женьке даже ничего не пришлось продавать. Они жили на эти деньги полгода, и вот оно, нарвалась. Бедная Олька. Чайник закипел. Женька заварила чай, налила в стакан и отнесла в комнату. Ольга не плакала. Просто лежала, как мраморная статуя. Слезы оставили мутные следы на щеках. Иногда она вздрагивала и дотрагивалась руками до живота. Женька поставила стакан на тумбочку и снова села на кровать. Ольга была красива, даже сейчас с этими ужасными окровавленными шрамами. Густые черные волосы, связанные обычно в пучок, рассыпались дождем по подушке. Женька тайно мечтала о таких волосах. Сама она всю жизнь носила короткую мальчишескую прическу, длинные волосы не шли ей. Хотя у женщины должны быть только длинные волосы. Это ведь закон природы. Женька тоже была красива. Стройная фигура, светлые волосы и голубые глаза делали ее привлекательной. Мало какой мужчина не заглядывался на нее. Она чувствовала это, когда ловила взгляды прохожих, пассажиров в метро и трамваях, слышала пошлые остроты молодых бездельников. Ее нынешний шеф даже не смотрел в анкету и не спрашивал паспорт, когда знакомая привела ее устраивать в ларек. «Такой красивый девочка! Конечно, конечно!» «Красивый, красивый! А сам платит, как украл!» Ольга открыла глаза. «Надо достать денег. Я боюсь за Катьку. Попробуй». Женька наклонилась к лицу подруги. «Ты хочешь, чтобы я пошла на работу, как ты? У тебя получится. Ума большого не надо. Ты красивая, любой клюнет, подружка. Они убьют Катьку. Попробуй, куколка». Катька на диване замахала ручками. «Куколка! Маме можно, и мне можно!» Шрам на щеке Ольги разошелся, потекла кровь. Ольга не обращала внимания. «Можешь надеть мое платье. Хотя нет, лучше не надо. Надень свое, черное. Ты в нем прямо супермодель. Ампулы спрячь в воротник, как я. Никогда не врубаются. Подрежь чуть подкладку и спрячь. А ты как?» «Одна отлежусь, мне уже лучше. Иди сегодня. Штука баксов — это много, недели может не хватить. Шмотки не бери, лучше деньги». Ольга снова закрыла глаза. Женька не вставала с дивана, она не знала, что ответить. Толкать вещички в ларьке — одно, другое — идти на работу самой. Одной. И в первый раз. Страшно. Вон что с Ольгой сотворили. А если она, Женька, попадется? И никого за спиной, ни единого человечка, не считая Ольги и Катьки. Ольга сильно закашлялась. «Иди». «Страшно. Очень страшно. Ампулы, платье. Я не умею, я не хочу. Ты слышишь, Женька? Иди, иди». Женька взглянула на черное окно, на играющую Катьку, горестно вздохнула и подошла к встроенному в стене шкафу. Женька поднялась из метро в центре, возле гостинки. Вынырнув из толпы, она очутилась на углу Садовой и Невского. Ноябрь в этом году простуженно плевался снегом, слякотью и холодным ветром. Женька постоянно мерзла в своем ларьке. Сейчас она была в черном Ольгином полушубке, единственной ценности из их совместного гардероба. Вечерний Невский переливался каскадами неона и витринами элитных магазинов. Женька осмотрелась и пошла в сторону Адмиралтейства. Ольга, с ее слов, снимала мужиков только в тачках, в дорогих тачках. Сидеть в кабаках и изображать несчастное одиночество накладно и убого. Один раз она посидела в кабриолете, после чего отказалась от подобных мероприятий. Еле унесла ноги, когда подклеивший ее пьяный командированный полез с бутылкой наперевес к быкам за соседним столиком. Командированного увезли на скорой. Больше никаких кабаков. Люди солидные и денежные колесят в тачках. Их тяжелее заарканить, но зато улов. Еще в метро Женька пересчитала деньги. 500. Хватит на 2 поездки. А потом все, первый блин комом. Поэтому не надо спешить. Ольге в этом плане полегче, маленький, но все же опыт. С одного взгляда может определить, чего стоит клиент и надо ли садиться в его машину. Конечно, и у нее случались холостые заезды, но все равно по сравнению с Женькой она ас. Возле Европейской постоянно пробки. Машины делают разворот на Невском, и к тому же здесь много иномарок. Женька, выбрав момент, когда у светофора замерла бордовая «Вольво», вскинула руку. Машина, подмигнув под фарником, прокатилась 9 метров и замерла в ожидании. Женька дернула ручку и заглянула в салон. За рулем сидел породистый мужик лет 40. «Куда?» «На гражданку». Мужик кивнул. Женька села. Всю дорогу молчали. Женька не знала, о чем говорить, а, если честно, боялась начинать. Мужики должны приставать первыми, по своей природной сути. За женщин, говорят, внешность и шарм. Получается, одного шарма не хватает. А может, мужик этот не ее полета? У него, может, таких куколок, как гирлянд на Невском, у каждого перекрестка. Вместо мужика с Женькой разговаривало радио. Веселый диджей выполнял плаксивые и тупые заявки. «У моего пупсика день рождения, поставьте для него Агату Кристи песню «Давай вечером умрем весело». Через 30 минут, освободив кошелек от 20 тонн, Женька вышла в северно-восточной части города. Ура, приехали, прокатилась. Еще пара таких экскурсий, и коммунизм у нас в кармане. Перевыполнение плана по валу, как их Ольга арканит. Женька заскользила по разбитой непогодой улице в направлении метро. Но сегодня станция оказалась закрытой. Ах да, плавун. Вот черт, еще и домой не вернуться. Электронные часы над входом вывели 2 двойки. Люди, скопившись у обочины, ловили попутки. Назад в центр Женька доехала за червонец на старенькой копейке. Поторчав на углу Литейного и Невского, она обреченно зашагала к подземке. Нет, эта работа не для нее. Хотя Ольга и говорит, что тут ничего такого, что все мужики — безголовые тельцы, преследующие при общении с бабой одну единственную цель, пока ее слова практического подтверждения не находили. Мороз впивался в щеки, и Женька ускорила шаг. Невский еще не опустел, но праздно гуляющей публики почти не наблюдалось. Выпавшие из забегаловки поддатенькие парочки ловили машины или ползли к метро. Продавцы выставляли из закрывающихся магазинов последних покупателей, запоздавшие прохожие желали в теплые постели. Женька не обернулась на двойной сигнал машины. Мало ли кого вызывают. После 3-го гудка она все же посмотрела назад. В паре метров от нее вдоль обочины полз кабан черного цвета. Рядом с Женькой никого не было. На всякий случай наткнула пальцем в грудь меня. Пассажирская дверь открылась. «Садись, подкину!» «Телевизионная служба безопасности предупреждает, не садитесь в чужие машины, можно пасть...» «У меня нет денег. Разберемся». Этот мужик тоже был породист, как и тот. Только вместо строгой деловитости первого здесь бросалась в глаза широта, не знавшая ни в чем отказа натуры. Разгуляева. После морозного воздуха запах перегара резко ударил в нос. В салоне было жарко, как в сауне. Герметичный кузов не позволял вездесущему холоду пробраться внутрь. Радио не вещало. Водитель выжал газ, кабан, крутанув колесами, выкатил на центр проспекта. «Куда едем?» — парень скосил глаза на Женьку. «Домой?» «К маме?» «К маме». «А чё, кислая? Тоскаешь, соль?» «Да нет, нормально». «Кислая, кислая. У меня вот тоже тоска». «Раз тоска, 2 тоска, посередине гвоздик. Все осточертело, веришь?» Женька кивнула. Машина прошла на красный. Мерзнущий гаишник даже не пошевельнулся. «Сыт!» — прокомментировал парень и провел ладонью по шершавому ежику на голове. Затем выдохнул на Женьку ароматом коктейля «Дабл Минт» и «Джуси Фрут» со спиртом. «Звать как?» «Женей». «А я вот Витька, Витек». «Ты расслабься, я не самоубийца, катаюсь хорошо. Нравится тачка?» «Ничего». «Ничего? Смотри сейчас». Парень выжал педаль газа. Машину бросило вперед. Редкие вечерние машины как будто замерли на правой полосе. Женька вжалась в кресло. Зря она села к этому сумасшедшему. «Не боись, если что, сдохнем на месте». «Успокойтесь, я верю, что машина хорошая». Витька сбросил газ. «Может, вмазать хочешь?» «Да расслабься ты, не обижу. Давай вмажем, а?» Женька робко кивнула. «Не понял, будешь, нет?» Женька вдруг осознала, что ради этого момента она и колесит по городу, тратя деньги, а когда клиент сам собой нарисовался, явно растерялась. Поэтому она еще раз утвердительно кивнула, но уже с большим оттенком уверенности. «Да, буду, буду». «Только где? Здесь прямо в тачке? Какой базар! Где скажешь, там вмажем. Хоть приемной мэра. Чего взять? Все равно лучше водки. У меня аллергия от остального. Базара ноль? А ты ничего? Не боишься одна-то по ночам? Ну, еще не ночь. Парень, перебив ее, начал рассказывать пошлые старые анекдоты и сам же над ними ржать. Женька тоже смеялась, хотя слышала эти шутки еще в детдоме. Она уже поняла, что этот Витек из той части населения, которая может позволить себе все, что угодно, и вследствие этого не терпит каких-либо возражений. Сказал «смешно, смейся», сказал «пить, пей», сказал «в койку, ложись», без базара. У одинокого ларька он притормозил. «Погоди, сейчас возьмем». Дверь осталась незапертой. Качающийся из стороны в сторону Витька, перешагнув сугроб у обочины, добрел до торговой точки. Молодой продавец в очках приоткрыл стеклянное окошечко, ожидая заказ. «Дай что-нибудь», — грубо потребовал Витька, — «чтобы не сдохнуть. Черная смерть, не подвальная?» «И на зуб. О, конфеты! И фисташки!» Продавец снял с витрины вишню в шоколаде, пакетик с орехами, извлек из коробки бутылку водки и поставил перед собой в ожидании денег. «Давай сюда, четырехглазый, чё вылупился?» 55 тысяч с вас!» Женька через открытую дверь слышала разговор. До ларька было метров 5. Она сама часто попадала в ситуации, когда подвыпивший покупатель начинал борзеть и забирал с прилавка товар, не заплатив. Охраны не имелось, хозяин жмот, поэтому ущерб возмещался из Женькиного тощего кошелька, как недостача. Поди докажи, что козел-покупатель не заплатил. Витька прогремел на монгольско-русском языке несколько фраз с выражением, затем уже чисто русским ударом локтя разбил витрину, оттолкнул продавца и забрал свои покупки. Продавец жалобно заверещал. «Чего ты в натуре? Крутой, да?» «В натуре у лягушки член зеленый!» Зажав подмышкой конфеты и держа в руке, как гранату черную смерть, Витька вернулся к машине. Кабан рванул с места. Витька, будто ничего не случилось, опять принялся за бородатые анекдоты. Уловив Женькин испуг, он нагло стукнул ей по колену. «Расслабься, подруга. Скоро будем». Через 10 минут «Мерседес» причалил к огромному точечному дому, уходящему своими этажами в черное небо. «Прибыли! Вылазь!» Женька толкнула тяжелую дверь и вышла из машины. Хозяин пиликнул сигналкой. На 8-м этаже, повозившись с замком, Витька открыл металлическую дверь одной из квартир и махнул головой. «Захвать! Вот ведь, бля, замок! Как я на стакане, так открываться не хочет! Чувствует, что ли, блин?» Хозяин с порога ринулся в туалет, указав Женьке вход в комнату. Женька сняла полушубок и прошла внутрь. Было время, когда квартира несла на себе печать мастерства хорошего дизайнера, даже цвет мебели соответствовал колеру дорогих обоев. Но сейчас, ввиду обычного бардака-беспорядка, все утратило первоначальный лоск. Под ногами захрустели, защелкали скорлупки от фисташек, в изобилии разбросанные по давно неметенному ковру. При малейшем движении воздуха с тяжелых портьер взлетала и щекотала ноздри пыль. Надеемся, крысок нет. Нет-нет, это пустые бутылочки. Облик жилища вполне соответствовал облику хозяина. Каков поп? Зачем подметать коврик? Купим новый. Пыль на мебели. Сменим мебель, фихли. Женька опустилась в такое же пыльное кресло. Впрочем, бог с ним, с пылью и скорлупками. Мы сюда не с этим. В смысле, не с уборкой заглянули. Убрать, конечно, можем, если что, заодно. В соседней комнатке должно быть спальня, спаленка. Значит, все, что нажито непосильным трудом, присутствует здесь, в бардаке. Женька пробежала взглядом по мебельной стенке, заметила двухкассетник, кубик-телевизор, видик, рядок кассет. Остальные более-менее ценные вещи стенка скрывала за многочисленными дверцами. И наверняка скрывала деньги. Ребятки, разъезжающие на кабанах, всегда имеют скромные сбережения на черный день. Главное их найти. Хозяин объявился на пороге, оценил Женькину внешность довольным похрюкиванием и исчез на кухне. Женька потрогала воротник платья. Две ампулы с клофелином, вставленные в небольшие прорези на подкладке, несли боевое дежурство. Достаточно надавить на кончик воротника, и они выпадут в подставленную ладошку. Фокус должен проделываться непринужденно, незаметно и, главное, быстро. Это непросто. Ольга специально тренировалась, упражняя пальцы. Интересно, кто этот Витька? К коммерции явно не склонен, интеллект так и прет, блин, через слово. Для быка слишком хорошо упакован. Мерс, отдельная хата, хотя повадки явно бычьи. Ларечник опустил на пузыри конфеты, словно сигарету выкурил. Так, между прочим. Бабок наверняка во всех карманах понапихано, а все равно быкует. Витька вернулся в комнату уже без своего длинного черного пальто. Скинул такой же черный просторный пиджак, поставил на столик водку, конфеты, две хрустальные рюмочки, бросил фисташки. Затем опустился в кресло, расстегнул пуговичку-цепочку на рубашке и блаженно вытянул ноги, благоухающий ароматом промокших туфель. Он был крепко сложен, это чувствовалось и без приталенной, подчеркивающей достоинство фигуры, фирменной рубахи. «Давай, за знакомство!» Витька свернул пробку и наполнил рюмки. Затем, быстро не чокаясь, опрокинул свою в рот, с хрустом откинув голову. «Дерьмо полное! Неохота возвращаться, а то я б ему устроил говнюку, вот ведь...» Легкая трель не дала развить мысль о недоброкачественном товаре водочных королей. Протянув руку к брошенному на диван пиджаку и по ходу щелкнув орешек, Витька извлек из внутреннего кармана телефонную трубку. «Да, спикер! Слышно херово, базарь громче! Чего в шесть не зарулил?» «Ладно, херня там все, не бери в башку, плюнь! Подгребешь? Давай попозже!» «Давай позже, через часок, я тут занят сейчас». «Да не пой ты, я говорю, перебазарим после. Там чисто сработано, без промашки, можешь отдыхать спокойно. Короче, через часок подгребай, занят я». Витька нажал отбой и поставил трубку перед собой на столик. «Везде достанут, надоели все, веришь?» Женька кивнула на трубку. «Это радио, да?» «Ага». «И можно позвонить куда угодно?» «Можно. Япония, мать их. Сотовая связь. Радионяня». Женька вдруг вспомнила про Ольгу. «Как она там?» «А Катька? Может, все-таки нужен врач?» «Я позвоню маме». «Звони». Хорошо поставленным жестом руки Витька дал разрешение. «Верхнюю слева кнопочку надави, потом номер». Кнопочки давились с приятным щелканьем. Пик-пик-пик. Уходя от Ольги, она перенесла аппарат на тумбочку. Ольга могла, не вставая, снять трубку. «Алло, Алюнь, как ты?» «Ничего, ты откуда?» «Так, от знакомого. Постараюсь пораньше. Катька спит?» «Да, ты у мужика?» «Да». «Есть что-нибудь?» «Не знаю, ладно, пока, я скоро буду». Женька отключила связь. «Мама?» «Нет, сестра, мать уже спит». Витька вновь наполнил свою рюмку. «Ты чё не пьёшь? Просила ведь. Для кого я водку покупал?» Женьке не хотелось глотать эту горькую отраву. Что такое ларёчная водка даже в очень презентабельной бутылке, она прекрасно знала по собственному торговому опыту. Каждое утро она получала от хозяина пачку акцизных марок и старательно наклеивала их на горлышки бутылок. Некоторые пробки были до того халтурно закреплены, что акцизная марка служила обычным средством предохранения от протечки. Женька взяла рюмку и пригубила, горечь обожгла язык. Она надкусила конфетку. «Не, подруга, так не пьют. Ты чё сюда приехала? Телек смотреть? Давай-ка до дна!» Женька зажмурилась, опрокинула рюмку, помахала ладонью перед ртом и проглотила конфетку целиком. «О, нормалек, блин!» Витек заметно одурел. К прежнему багажу добавился груз черной смерти. Его маленькие узкие глазки сильно покраснели, а мясистый нос приобрел оттенок малинового ликера. Еще пара рюмок, и ручки потянутся к ножкам. Витькины ручки к Женькиным ножкам. И вправду, он же не телек притащил ее смотреть. «Пей!» — скомандовал он, сунув в рот сигарету. Запах туфель смешался с запахом пота и сигаретного дыма. Женька брезгливо поморщилась. Зазвонили настенные часы. 11. Кто-то приедет через 40 минут, какой-то спикер. Тогда облом. А Витек? Он ведь тоже должен уложиться в 40 минут. И Клофелин не сразу валит с ног. Тоже надо времечко. Черт! Он окончательно слетел, но цель видит четко. Снайпер. Ты че? Че ты не пьешь, дура? Давай живо, б***ь! Он едва попал в рюмку струей черной смерти, сделав лужу на столике. Я не могу так. Воды нет запить? Или лимонада? Там, в холодильнике. Ладно, сиди, я сам. Пошатываясь, джентльмен исчез за стеклянной дверью, но, судя по звукам, оказался не на кухне, а снова в туалете. Прямо туалетный утенок. Уничтожает микробов даже за ободком унитаза. Реклама — двигатель торговли. Женька быстро вытащила ампулу, другой возможности не будет. Сжав маленький баллончик, она выдавила прозрачную жидкость в рюмку и добавила водки. Услышав шаги, бросила пустую тару под диван. Витек забыл, что ходил за лимонадом. Увидев наполненную рюмку, он еще раз запрокинул голову и рухнул уже не в кресло, а на диван. «Иди сюда». «Зачем?» — прикидываясь дурочкой, спросила Женька. Витек рванул рубашку, пуговицы отлетели, как искорки бенгальского огня. «Иди, говорю, поцелуемся, ся, разок, другой». Он стянул рубашку через голову. Шею украшала тяжелая золотая цепь, а грудь — живописная наколка и несколько рубцов шрамов. «Я не хочу». «Че? Ты че, дура, лепишь? Тебе че, любви захотелось? Целочка, что ли? Сейчас сделаем. Иди сюда, б***ь». Жилистая рука схватила Женьку за плечо и потащила на диван. «Отстань, ну, пожалуйста, мне домой пора». «Не звезди, подруга! Нехера по ночам шляться!» «Ну, подожди, подожди, я сама!» Хватка ослабла. «Ну давай, шкурка!» Рухнув прямо на ковер, промычал Витек. Женька дотянулась до замочка молнии и несколько раз дернула вниз. «Ну чё?» «Погоди, молния заедает!» «Какая еще нахрен молния?» Правой рукой он схватил Женьку за шею, а левой рванул воротник. Платье треснуло по шву. «Вот так!» Прыщавый, щетинистый подбородок мелькнул перед Женькиными глазами. Тупая тяжесть придавила ее к дивану. Животный хрип человека-быка заглушил все остальные звуки. Тошнотворный запах перегара ударил в лицо. «Ну, пожалуйста, не надо!» Бык зарычал. Женька начала задыхаться. Она уже не думала о деньгах, даже об Ольге забыла. Господи, зачем она села в эту тачку? Он же псих, он просто задушит ее. Рука, отпустив горло, нырнула под платье. Любое Женькино противодействие усиливало натиск огромной массы. Женька попробовала упереться в расписную грудь, но резкий удар ладони тут же обжег щеку. «Тихо, шкурка, удавлю!» Женька попыталась закричать, но из горла вылетел жалкий писк. «Если вас насилуют, расслабьтесь и получите удовольствие. Сволочь, гадина вонючая». Женька вывернула голову. Серебряный скелет в шляпе на черной этикетке с довольной ухмылкой взирал на происходящее. «Ну что, девочка, доигралась в куколки? Давай вечером умрем весело». Левой рукой она дотянулась до бутылки, схватив ее за горлышко. Водка изготовлена по старинному русскому рецепту в подвале номер 5 из отборного технического спирта и невской воды. Удар получился безжизненно слабым. Бутылка даже не разбилась. Женька сжала зубы, ожидая ответного припадка ярости возлюбленного. Все. Бритая голова не поднималась с ее груди. Руки, терзавшие ее тело, соскользнули на диван. Жесткая туша быка превратилась в студень. Лишь прерывистый булькающий храп нарушал неожиданно повисшую в комнате тишину. Женька отпустила бутылку, выбралась из-под туши и рухнула в кресло. Витька лежал, уткнувшись в диван подбородком. «Спокойной ночи, малыш. Утром с мамой в садик. Не проспи». До полуночи осталось 10 минут. Женька вскочила с кресла, поправила разорванное платье и метнулась в прихожую. К черту! Хорошенькое приключение! Унести бы ножки! нет. Что все напрасно. Резаное Ольгино лицо неожиданно мелькнуло перед Женькой, спящая на своей кроватке Катька. Деньги. С этого бычка не убудет, еще набомбит. Она вернулась в комнату, бегло огляделась. Из брошенного пиджака выудила толстый бумажник, пальцы не слушались. Быстрее, быстрее, сейчас к этому уроду придут. В лопатнике было баксов 500 и немного русскими. Наличность переместилась в шубку. Маловато будет. Через секунду к деньгам присоединилась цепь с крестом, снятая с шеи храпящего тела. Тянет баксов на 200, если, конечно, не левый самопал. Черт, еще что? Посуда, картинки, шмотки. Дешево и опасно. Наверняка есть золото, но пока найдешь... Видак. Фирма. Это еще баксов 200, если не больше. В прихожей валялась спортивная сумка. Есть тара. Отсоединив шнуры, Женька опустила видик в сумку. Осталось немного свободного места. Кассеты. Как раз. Заполнив сумку до отказа, Женька застегнула молнию, в прихожей влезла в сапоги и кинулась к двери. Все. Теперь отваливать. Вряд ли кто ее увидит. Дом спит. Дверь не захлопывалась. Женька не стала искать ключи, ничего страшного, свежий воздух не повредит пьяному организму хозяина. Дольше будет спать мужичок. Табличка призывала изучить правила пользования лифтом. Надпись с синим маркером вопила об оказании срочной половой помощи какому-то Вадику. Глаза в глаза. Какой жуткий взгляд. Женька даже не успела рассмотреть всего остального. Мужик поменялся с ней местами и немного подождал, прежде чем нажать кнопку. Женька не оборачивалась. Когда она переступила порог подъезда, лифт захлопнул двери и пополз вверх. Переводя дух, Женька прислонилась к стене и, глотнув порцию освежающего холодного воздуха, быстро пошла к сверкающему неоновыми фонарями проспекту.